Бхагаван Шри Сатья Сай Баба. Дхарма Вахини. Поток праведности. Глава 10. Дом Бога. Теперь о Дому Боге. О жилище аспекта божественности, принявшего конкретную форму, о храме Мандире и о правилах Дхармы, связанных с этим. Согласно личным прихотям и предрассудкам всяческих авторитетов, эти правила разрослись и заполнили храмовые институты. Они увели людей от дхармы и брахмана, от правильного понимания религиозных обрядов, и они ставят в тупик верующих своим многообразием и неразумностью. Их слепо придерживаются, и поэтому они наносят большой вред благополучию всего мира. Фактически эти правила формальности определяют первые шаги, уводящие от Бога. Они в значительной степени способствуют процветанию атеизма. Функции храма. Задумайтесь глубоко над функциями храма. Храмы – это центры дисциплины, где искатели шаг за шагом ведут к достижению видения истины. Это школы развития духа, академии для изучения шанстр. Это институты сверхнауки, лаборатории по проверке ценностей жизни. Это госпитали по оказанию помощи и лечению не только заболевания, над указанием на заболевание под названием «жизнь-смерть», от которого испокон веку страдает каждый, но также гораздо более явных ментальных нарушений, которые мучают тех, кто не знает секрета обретения внутреннего мира, шанти. Храмы – это гимназии, где исправляют человека, избавляют от шаткой веры и бьющего ключом эгоизма, возрождают готовую угаснуть убежденность. Храмы – это зеркала, которые отражают его эстетические стандарты и достижения. Цель храма – разбудить божественное в человеческом, приводя человека к убеждению, что физическая оболочка, в которой он живет, сама является домом Бога. Поэтому все храмовые формальности, обряды и ритуалы призваны подчеркивать и развивать ту духовную истину, что индивидуум – это сам могучий океан, который есть Бог. Преданность, бхакти – это царица. Писание учит человека, что все его действия и поступки должны вести в конечном счете к непривязанности, так как это наилучшее средство для развития знания брахмана. Из трех качеств – преданности, мудрости и отрешенности – преданность – это царица. Правила и ритуалы – это ее служанки, всегда готовы исполнить желания госпожи. Несомненно, царица обращается со своими служанками благосклонно и доброжелательно. Но если церемонии, являющиеся всего лишь служанками и помощницами, пренебрегают интересами царицы, им нужно безжалостно указать на дверь. Все формальности и ритуалы в храмах должны служить прославлению царицы, преданности. Вот в этом цель и суть дхармы, призваны руководить храмами и направлять их деятельность. Только тогда человек сможет достичь цели. Преданность. Это самый легкий способ достичь блаженства и слияния с основой основ – брахманом, ибо она направляет Господу все волнения ума, чувственные увлечения и эмоциональные всплески человека. Именно этой цели служат все детали, составляющие ход храмовых церемоний поклонения. Все разнообразные ритуалы, начиная с пробуждения Бога рано на рассвете до укладывания в постель поздно вечером, направлены на то, чтобы возвысить ум и склонить его к преданности. Каждая деталь обряда с ее неповторимым очарованием способствует возвышению соответствующей эмоции. Поглощенное высоким переживанием возбуждение низших эмоций угасает и исчезает. Банальные чувства обыденной жизни возводятся до уровня поклонения и преданности всемогущего присутствия. Господь будет проявляться в каждой эмоции, которую человек связывает с Ним. Если он воспринимается как злой дух Пукта, он будет наводить ужас как злой дух. Если его представляет себе и верит в него как во владыку пяти элементов, Пуктанатху, то он будет проявлять себя соответствующим образом. Вероятно, здесь может возникнуть вопрос, как же это происходит и почему. Склонность к сомнению лежит в основе неразумения современного мира. Это стало сейчас модой раздавать советы, модой, которая захватила и тех, кто знает, и тех, кто не знает. Людей не заботит, последует их совету или нет. Люди торопятся дать совет для того, чтобы почувствовать свое превосходство, свою важность, чтобы показать свой статус. Они ослеплены своим тщеславием, и их скорее надо пожалеть, чем осуждать. потому что в том, что касается Господа, никто не имеет права сказать «так» и «только так». Более того, хотя мудрость и отрешенность могут иметь некоторые стандарты для изменения, у преданности своя, особая мера. Она принимает множество форм, соответственно чувствам почитания. Канса, Джарасандха, Шишупала. А Шишупала — это демон, убитый Кришной, достигший слияния с Господом. Иранья-Кашипу и другие все не относились с враждебностью к Господу. Поэтому Господь явил себя как их враг, положил конец их жизненному пути и прекратил их борьбу. Если Господь воспринимается как самый любимый, как это было у Джаядевы, Гарунанги, Тукарама, Рамдаса, Сурдаса, Радхи, Миры, Саккубаи, он проявляет себя как самый родной, самый дорогой и изливает потоки блаженства, ананды. Маленький ребенок думает, что солнце похоже на пятнышко кумкума на лбу его матери, но знающий взрослый видит его как сияющую раскаленную сферу. Это показывает воздействие ментального образа на процесс восприятия. В случае с божеством, а также и с храмом, действует тот же закон. Нужно, чтобы у человека было возвышенное отношение к Господу, а также к месту пребывания Господа, то есть храму. Такое отношение принесет огромную пользу. Хотя вполне естественно и правильно, что человек представляет себе Бога в человеческой форме, но нежелательно делать из этого вывод, что он является обыкновенным человеком. Принцип Ати провозглашает, что он воспринимается как необыкновенная личность в величественном ореоле славы. Возвышенные чувства во время поклонения. Чувства, вызываемые поклонением и переживаемые во время поклонения, должны быть нежными и мягкими, чтобы незаметно трансформировать низшие желания и устремления мирского человека. Они не должны пробуждать или воспламенять скрытые животные инстинкты. Возьмем такой пример. В своем страстном желании увидеть, как Рама будет отходить ко сну, Тьягараджа — это поэт-мистик, святой сочинитель песен, выдающийся представитель классической музыкальной традиции Карнатаки, 18-19 век. Итак, в своем страстном желании увидеть, как Рама будет отходить ко сну, Тьягараджа забывал, что ему самому давно пора спать. Это нужно понимать не так, что Тьягараджа убаюкал Раму на качелях. Напротив, это Рама посадил Тьягараджу на качели преданности и, бережно укачивая, погрузил его в сон. Иными словами, заставил забыть о материальном мире. Вместо того, чтобы вспоминать свое собственное дитя, когда вы укачиваете избранное для поклонения божество в серебряной или золотой колыбели, старайтесь увидеть свое любимое божество, Раму или Кришну, когда вы качаете в колыбели свое дитя. Когда вы стоите перед статуей Бога, старайтесь развивать уверенность в том, что в вашем сердце утвердился Брахман как истинная основа вашего бытия, знания и блаженства. Именно для пробуждения этого чувства были разработаны ритуалы и церемонии храмового поклонения. Вы не должны воспринимать Сита Раму, Радха Кришну, Лакшми Нараяну или Парвати Парамешвару в храме как достойную сожаления пару, влачащую жалкое существование в тесном пространстве святилища и зависящее от пищи, подносимой жрецами, и утоляющего жажду напитками, которые они ей предлагают. Жрецы храма говорят: «Господь спит, Господь принимает пищу и отказывается открывать дверь во внутренний покой святилища». Это абсурд. Они иногда даже требуют полной тишины, так как Господь спит, и шум может разбудить его слишком рано. В такое время нет возможности обратиться к Богу с самыми насущными мольбами. Заявления, подобными этим, могут привести человека к неправильным выводам. Они вызывают много нелепых вопросов. Например, вопрос о том, как Господь справляет свои естественные надобности, будучи заперты в нише алтаря. Все это ведет к развитию атеизма среди людей. И сами священнослужители, и придирчиво настроенные неверующие люди находятся в полном неведении относительно принципов храмового поклонения, что отражается на их поведении. Вы должны быть достаточно осведомленными, чтобы избежать низшего мирского пути. Храмовые таинства вообще не должны оцениваться с точки зрения мирских принципов. Только настоящая преданность может облагородить и очистить чувства, которые в противном случае увлекут вас на банальный мирской путь. Правила храмовых служб не должны противоречить высшим принципам преданности. Сегодня, благодаря новомодным взглядам, храмы стали предметом насмешек. Это очень печально, поскольку необходимо обнародовать истинную цель храмового поклонения, и поднять эти святыни до уровня, которого они заслуживают. Храмы должны снова стать процветающими. Как это глупо представлять себе, что Господь спит, в точности как вы, когда Ему поют колыбельную, или что Он просыпается, когда кто-либо зовет Его громким голосом, или что Он пирует, когда перед Ним ставится пища, или что Он становится все слабее и слабее, когда Ему регулярно не предлагается еда. Наполняющий всю Вселенную вплоть до мельчайшей атомной частицы, неподвластный времени, сияющий за пределами всякого воображения, милостивый, свыше всех ожиданий, Господь должен восприниматься как жизненная энергия, пронизывающая и наполняющая все вокруг во все века. Глупо ограничивать Господа, обладающего такой природой, придирчивой критикой циников и ложными теориями невежд. Можете ли вы привязать Господа к расписанию, которое должен учитывать преданный? Ведь тяжкие испытания не выпадают на долю пакта в назначенное время. Должен ли почитатель ждать, когда Господь пробудится ото сна? О, как это все глупо! Младенец может плакать, требуя материнского молока в любое время, и мать проснется в любое время и покормит его грудью. Она не оттолкнет его, рассердившись, что он кричал, когда она спала. Поистине, сон Господа, который является вселенской матерью, был бы потревожен по крайней мере миллион раз, если бы он действительно спал. Все зависит от степени развития ваших умственных способностей. Они должны достичь высшего уровня. Господь присутствует повсюду. Он может все. Он является вселенским свидетелем. Нет ничего, чего бы он не знал. Эти истины должны быть приняты как аксиомы, и все ритуалы и практики должны проводиться и толковаться в соответствии с этими истинами. Никакое принижающее, тривиальное чувство не следует связывать с поклонением Господу, с Его именем или формой. Поэтому высшая преданность и ритуалы, которые могут обогатить ее, очень важны. Говорить, что сон Господа может быть потревожен, что нельзя мешать Ему, пока Он вкушает пищу, что в такое время двери храма должны быть закрыты, это, мягко говоря, по-детски. Это не засвидетельствует о широком или правильном понимании вопроса. Когда эмоция преданности созреет и расцветет более полно, эти примитивные мирские чувства растают без следа. Мне приходит на память один эпизод. Однажды в Калькутте, в храме Кали, построенном ранее Расмани, почитательницей Рамакришны, Рамакришна Парамахамса, это 1836-1886 год, выдающийся религиозный мыслитель, мистик, проповедник, святой, обладавший универсальным религиозным сознанием, в молодые годы был жрецом храма Кали в Калькутте. Итак, однажды в Калькутте, в храме Кали, построенном Рани Расмани, почитательница Рамакришны, статуя Господа упала, и его нога повредилась. Так как многие старейшины заявили, что согласно с шастрам нельзя поклоняться сломанному образу, Рани Расмани распорядилась, чтобы скульпторы изваяли новую статую. Рамакришна услышал об этом и стал упрекать Рани, говоря: «Махарани, если ваш зять сломает себе ногу, что вы будете делать? Как правильно поступить? Забинтовать ногу и выправить ее, или отказаться от такого зятя и искать себе другого?» Старейшины богословы не нашли, что ответить на это. Поврежденная нога Гопалы была реставрирована, и фигура была вновь выставлена для поклонения. Когда преданность чиста и возвышена, Господь будет присутствовать даже в сломанном образе. Это также является дхармой, которую провозглашают шастры. Когда двери закрыты, вам могут сказать, что так положено по правилам, но это только самые общие инструкции. Потому что когда приходят такие личности, как Шанкара, Сананда, Джаядева, Чайтанья и другие, становится невозможным следовать правилам. Статуя Кришны в Удипе повернулась, чтобы через окно даровать даршан своему пакту. Шива уступил перед силой преданности Нанданара. Нанданар – 13 век преданной Кришны, родившийся шудрой, но силой пакти, преодолевший все препятствия и слившийся с Богом в храме Чидамбарама. Причина закрытия дверей не связана с Господом. Эти правила были предписаны старейшинами по причинам, не связанным с божественными. Правила не должны вступать в противоречие с высшими идеями пакта. К Конечно, если служители храма вообще не следуют распорядку, и все дается на волю их прихоти и капризов, храм не сможет способствовать развитию преданности в сознании обычного человека. Определенные ограничения правила необходимы даже для того, чтобы пробудить трепет и почтение, которые являются корнями бхакти. В этом и заключается причина, почему для входа в храмы, для открытия святилищ, для поклонения были установлены определенные часы. Эти ограничения не противоречат основному принципу, поскольку цель храма способствует развитию дхармы, внутренней культуры и духовной дисциплины. Человеческое поведение, действия, мировоззрение – все это должно было быть подчинено общей задаче осознания Бога как живого присутствия. Несомненно, что ряд правил необходим для правильного выполнения храмовых обрядов. В противном случае обычные люди не научатся стойкости, вере, дисциплине и не смогут развить бхакти. Ответственность служителей и настоятелей храма, а также людей, приходящих на поклонение, поистине велика. Каждый должен понимать назначение храмов и необходимость проведения храмовых обрядов. Они содействуют развитию веры и преданности более чем что-либо другое. Поэтому двери храма могут быть открыты в любое время, чтобы позволить ревностному верующему совершить поклонение. Никто не должен забывать или игнорировать следующий факт. Храмы существуют во имя прогресса и благополучия человечества. Конец 10 главы.